Глава 19. Странное это было ощущение. Они чувствовали качку. Чувствовали, как яхта набирает ход, делает повороты, взлетает и падает с волны на волну, и наверняка с каждым метром приближает их к ужасному концу. Но сейчас они сидели, обнявшись на кровати, и разговаривали. Никогда еще Матвей и Лика так долго не говорили. Даже во время прогулок по парку, когда Матвей жил рядом. «Как хорошо, что ты приехал на соревнования, и мы встретились. И как же это ужасно, что ты приехал», — думала Лика, но вслух говорила совсем другое. Во-первых, она рассказала о том, что произошло на скотобойне, про Романа. Во-вторых, про Строполецкого и подозрительного полковника. В-третьих, высказала предположение, что Гривцова, скорее всего, используют в своих интересах серые, причем применяя к нему методы гипноза. «Бедный Грива», — усмехнулся Матвей. «Все его бедного гипнотизируют. Строполецкий ведь тоже хвастался, что внушал ему то, что нужно». «Бедный Грей», — возразила Лика. «Жив ли бедняга?» «Этот монстр чуть не откусил мне... ногу», — возмутился Матвей. «Собаки не должны набрасываться на людей. Если бы Грей не бросился на серых, мы бы давно уже были у них в лапах, и я бы не узнала так много о баргах. Так что бедного пса надо пожалеть. Ему не повезло с хозяином и только. Я всегда мечтала иметь собаку, но как-то все не получалось. Родители не то чтобы против, но каждый раз убеждали, что собаки в нашем доме будет не очень хорошо. Ну да, мы же и домой все приходим только вечером. Гулять с ней некому совсем». Матвей кивнул. «Да, то же самое. Даже кошку не завели, потому что дома практически никого не бывает. Мать на работе с утра до ночи. Я или в школе, или на тренировке». «Можно спросить?» Лика посмотрела на него снизу вверх. Матвей моргнул, показывая «да». «Почему твои развелись? Это не любопытство, прости». «Да ничего. Ну а что? Все разводятся. По статистике, каждый второй брак кончается разводом». «Ну ее, эту статистику. Ты мне скажи, почему? Как ты сам думаешь?» «Не знаю». Матвей помолчал, потом вздохнул. «Мне было 12. В один прекрасный день я пришел из школы, а вещей отца нет. Даже модель парусника забрал. Мы его год клеили, все никогда делать не могли. Потом оказалось, что у него, помимо меня, еще сын есть. Вот он ему парусник и отнес». Матвей хохотнул. Но Лика заметила горькую складку возле губ. «Как ты это пережил?» Она положила голову ему на плечо. «Я когда узнала, что отец как бы собирается от нас свалить, столько всего наворотила?» «Пережил. Сначала решил, что вырасту, стану чемпионом по джиу-джитсу и убью его. Да не ужасайся, реально хотел. Я в секцию-то поначалу ходил так, без особого энтузиазма. Отец меня туда записал. Хотел, чтобы я настоящим мужиком вырос. Ну, я и вырос. Да, надеюсь, не хлюпиком. При случае мог бы ему накостылять. А потом, знаешь, решил, что так даже лучше. Вот не бросил бы он нас, не стал бы я чемпионом. Мама не нашла бы приличную работу. Она же домохозяйка была, не работала. Но после развода пришлось. Она теперь уже начальник отдела продаж в этой своей сантехнической фирме. И она смогла мне оплачивать всех этих репетиторов по языку и прочее. Так что я не в накладе. Мать только жалко. Она долго еще по ночам плакала. Я слышал за стенкой, как она тихонечко в подушку... А потом как-то успокоилась. И я успокоился. Даже виделся тут с ним как-то. Никаких эмоций, знаешь. Даже странно, да ведь?» Лика не успела ответить. Дверь распахнулась. В каюту зашел мрачный Пит, за ним Вернон. «О, голубки!» — сказал Пит. «Ну, милуйтесь, пока есть время. Пойдем с нами». Он показал Лике на выход. «Никуда она не пойдет без меня». Матвей попытался приподняться, но Пит тут же направил на него свое оружие в виде трубки. Лика вскочила. «Не надо! Я пойду! Матвей! Они ничего мне не сделают!» Пит закатил глаза. Голубоватые белки на фоне серого, почти пепельного оттенка лица, смотрели совершенно дико. «Да уж, не рыпайся!» Пит взял что-то из рук Вернона и бросил Матвею. «Переоденься! Скоро будем проходить границу. Ты матрос, понял? Надеюсь, ума хватит, чтобы понять, что не стоит ничего затевать. Первый убью девчонку, потом всех остальных. Ясно?» Матвей держал в руках синий комплект одежды с белой окантовкой и с презрением смотрел на Пита. «Ясно. Куда уж яснее», — буркнул он. Пит подтолкнул Лику на выход. Она вышла в коридор и вскоре оказалась наверху в кают-компании. Там сидел Гривцов в синем морском костюме и белой капитанской фуражке. Вид у него был молодцеватый. На Лику он посмотрел с любопытством, но не более. Лика решила, что он снова под гипнозом. «Слушай внимательно. Скоро будем проходить границу и таможню. Вот твои документы. Ты дочь владельца яхты и капитана. Твой дружок матрос. В паспорте, конечно, другая фотография, но ты же сделаешь так, чтобы этого никто не заметил. «Почему бы вам самим этого не сделать?» — мрачно предложила Лика. Пит и Вернон переглянулись. Лика поняла, что ляпнула что-то не то. «Если пограничник что-то заподозрит или не пропустит нас, первым умрет твой дружок, потом все остальные. Пограничники же не виноваты, что ты такая тупенькая. А ведь у них есть семьи, поняла?» Лика вздохнула. Она начинала понимать, почему разведчики, как правило, не заводили семьи и не влюблялись. «Чувства делают нас слабыми. Каждый человек, заставляющий сильнее биться твое сердце, это огромная брешь в твоей обороне. Обороне против зла и насилия. Но придется подчиниться». «Хорошо. Она попробует». «Я попробую, но не могу обещать. Я же ничего практически не умею. Если провалюсь, кто будет виноват? Вы». Гривцов встал. Капитанская форма смотрелась неплохо на его чуть грузном теле. Синие брюки и ветровка с эмблемой, две буквы AG на серебряном диске. И фуражка, лихо заломленная на бок. «Господа, мы приближаемся к форту Константин. Прошу всех занять свои места». Он поднялся в рубку. Пит привел Матвея. Ему синяя форма шла еще больше, чем Гривцову. Правда, самого Матвея это, похоже, не радовало. «Не забудь». Вернон ткнул пальцем в ее паспорт, который она держала в руках. Лика сначала не поняла, потом вздохнула и открыла первую страницу. В эту девушку она уже превращалась. Любительница баров и дорогих машин. «Что ж, придется». Матвей в это время смотрел на нее, и она почувствовала его взгляд и увидела мелькнувшее в его глазах потрясение, ужас, отвращение. «Прекрасно». Вернон, оказывается, тоже не сводил с нее глаз и даже засекал время на часах. 20 секунд, поразительно». Лика зыркнула на него с ненавистью. Хорошо, что дочь Гривцова была не слишком толстая и высока. Иначе Лика выглядела бы смешно в ставшей короткой и тесной одежде. Она поправила волосы, повела плечами, покрутила шеей. Та явно болела. Лика вдруг увидела больничную палату, монитор и трубки. Дочь Гривцова в больнице? Матвей все еще смотрел на Лику, а она на него. Вернон вдруг усмехнулся, сел на диван на противоположной от них стороне, закинул ногу на ногу и положил руки на спинку дивана. «Считай до 10». «Что?» Лика уставилась на него, как на сумасшедшего. Хотя, скорее всего, именно им он и был. «Зачем?» «Считай. Фокус покажу». Лика скрипнула зубами, но подчинилась. «Хорошо. Раз». Она даже не успела закончить, как Вернон молниеносно оказался у Матвея за спиной, оттянул его голову за волосы вверх и прижал острое лезвие к горлу. Лика застыла. «Ты даже не успеешь моргнуть». Вернон заглянул в лицо Матвею. «Как я перережу твоему красавчику горло?» «Поняла?» Лика кивнула. «Так что заканчивайте эти игры в гляделке. Не думай, что сможешь каким-то образом предупредить пограничника». «Ну, я тебе уже все сказал, что может быть. А сейчас просто показал, как это будет». «Я все поняла». Лика выставила ладони вперед. «Не надо ничего такого делать. Отпустите его. Пожалуйста». «Какая вежливая девушка». Хмыкнул Вернон и оттолкнул от себя Матвея. Потом неторопливо вернулся на диван. Матвей несколько секунд приходил в себя. Да, он понимал, что его боевые навыки и неоднократные победы в соревнованиях не дают никакой гарантии неуязвимости. Но все же считал себя неплохим бойцом. Сейчас он чувствовал себя раздавленным и униженным. Прямо на глазах у Лики этот странный человек чуть не убил его. Где хваленная тренером реакция? Где автоматизм постановки блоков и прочая наука, которую он оттачивал в спортзале часами? Но какой же он быстрый, этот... человек. Да может ли человек быть таким стремительным? Матвей мысленно прикинул расстояние от дивана до дивана. Когда он схлестнулся с ним в метро, то тоже проиграл. Но там его вырубили какой-то штукой. У него просто выключилось сознание. Но с такой скоростью этим серым и оружие не надо. Он вздохнул. «Подходим», — раздалось из рубки. «Приготовиться к швартовке». Вернон сделал знак Матвею. «Иди, матрос. Матрось. Швартовка правым бортом. Приготовиться на баке». Матвей вышел на корму. Сзади встал Вернон, за ним Лика. Она боялась оставлять их вдвоем. Пит на баке уже держал в руках конец толстого каната. Причал приближался. Мотор за кормой пенил серую балтийскую воду. Лика втянула носом воздух. Она любила ездить на залив. Любила сосны на берегу, светлый песок, запах водорослей, шумных чаек. Мелкий по колено Финский залив, где придешь полкилометра, прежде чем сможешь окунуться и поплыть, нравился ей больше, чем любые экзотические моря и океаны. За фортом от берега до берега тянулась длинная полоса дамбы и кольцевой автодороги. «Приготовить кранцы!» — последовала еще одна команда. «Эй, боец!» — окликнул Матвея Пит. «Кранцы за борт!» Матвей вроде сообразил и принялся помогать навесить на борт что-то вроде специальной прокладки между яхтой и стенкой причала. Пит резво бегал по баку, подсказывая Матвею и переводя язык морских терминов на обычный. Наконец, яхта пришвартовалась. Ее плотно привязали за тросы к специальным столбикам. Из рубки вышел довольный Гревцов. «Молодец!» — похвалил он Пита. «Ходил в море?» Пит посмотрел ему прямо в глаза и тут же отвел взгляд. «Было дело давно». «Ну что, приготовьтесь к пограничному контролю», — бодро скомандовал Гревцов. В его руке уже торчали какие-то документы. Лика не могла не осматриваться вокруг. Справа виднелся Кронштадт. Пирс, у которого покачивалась яхта, упиралась в вытянутое плавучее здание — дебаркадер. Слева высились старые стены береговых укреплений, некогда служившие защитой городу. «Куда следуете?» — сурово спросил пограничник с погонами старшего лейтенанта. «В Хельсинки. С остановкой в Котке или в Хамине. Как с погодой получится?» Старший лейтенант быстро, но внимательно смотрел документы. Потом потребовал паспорта. Лика нервничала. Она никак не могла настроиться на этого сурового пограничника. Даже если он осмотрел на кого-то, то как-то искоса, словно действительно боялся встретиться с кем-нибудь взглядом. По спине уже давно бежала струйка пота. Мокрая рука стиснула в кармане паспорт и чуть было не смяла его. Тут она почувствовала, что ее кто-то толкнул в бок. «Юля, твоя очередь!» Она вздрогнула. Гревцов ласково смотрел на нее. «Простите, ее укачало. Морская болезнь, знаете ли». Лика протянула паспорт. Пограничник открыл первую страницу и поднял глаза на владелицу паспорта, сравнивая фото с оригиналом. Лика, внутренне ликуя, вцепилась в этот взгляд, как в спасительный якорь. «Ты же не знаешь, что и тебя я тоже спасаю», — мысленно извинилась она. «Гревцова Юлия Леонидовна», — задумчиво произнес вслух пограничник. Лика кивнула, держа его разум под контролем. «Тут все хорошо, с документами все в порядке. Сейчас ты пойдешь пить чай. Надо только быстрее отпустить эту яхту». Матвей протянул паспорт. Пограничник открыл его и мельком глянул, даже не посмотрев на Матвея. Послышался стук. На странице появился прямоугольный штампик. «Можем идти?» — весело спросил Гревцов. «Мы не будем задерживаться. Нам надо успеть дойти до Котки. Всего вам хорошего. Удачной службы». Он бы долго еще балагурил, если бы Вернон не потянул его за руку. «Не расслабляемся, нам еще таможню пройти». С таможней все прошло еще легче. Но Лика вымоталась, держа под контролем столько людей одновременно. Ей казалось, что мозг ее сейчас оплавится и потечет через нос. «Молодец», — сказал Вернон. «Думал, не справишься». «И что, вы бы тут всех убили? Вы псих?» «Абсолютно верно. Это по обоим вопросам». «Убил?» «И да, я псих. Если точнее, психопат. Так, во всяком случае, сказали моей матери, когда меня забрали в клинику первый раз. Вы как будто гордитесь этим». Лика почувствовала, как поверхность под ногами качается, словно они попали в шторм. Она провела по лбу и удивленно посмотрела на мокрые пальцы. «Какие часы!» Вернон схватил ее запястье. Неуловимое движение пальцев, и часы оказались у него. Лика бессильно смотрела, как он вертит серебристый корпус перед глазами. «Память от дедушки?» — оскалился Вернон. «От бабушки! Отдайте!» «Да пожалуйста!» Вернон сделал широкий жест рукой. Послышалось негромкое плюх. «Прости, не удержал». Лика бросилась к Лиеру, только чтобы увидеть поднимающиеся к поверхности пузырьки. Резко развернувшись, она в ярости бросилась к ухмыляющемуся Вернону, и тут что-то щелкнуло в ее голове. «Лика! Лика!» Послышался голос Матвея. А потом свет вокруг выключился, и все погрузилось в темноту.